Первые же строки повергли его в ужас. Он продолжил чтение, все быстрее переворачивая страницы. На седьмой он возмущенно вскочил и забарабанил в дверь ванной. «Можно мне войти?» «Сейчас!» — крикнула София, надевая халат. Открыв дверь, она наткнулась на Лукаса, пылавшего праведным гневом. «Что с тобой?» — испуганно спросила она. «Что за неуважение друг к другу?» — он показал ей книжку и продолжил, тыча пальцем в обложку. «Этот Шератон полностью передул книгу Хилтона. Я знаю, о чем говорю. Это мой любимый писатель». София взяла у него книгу и тут же отдала. «Это Библия, Лукас», — сказала она, пожимая плечами. Видя его непонимающее выражение, она огорченно произнесла. «Неважно». Она не смела признаться, что голодна, но он сам догадался, увидев, как она листает меню доставляемых в номер блюд. «Кое-что мне хотелось бы уяснить раз и навсегда», — заговорила она. «Почему здесь указаны часы? Что из этого следует? Что после половины одиннадцатого утра они запирают кукурузные хлопья в сейф до рассвета следующего дня? Странно, не правда ли? А если человеку захочется хлопьев в половине одиннадцатого вечера? Смотри, с блинами та же история. И вообще, достаточно измерить длину шнура фена в ванной, чтобы все понять. Тот, кто это придумал, был лысым, иначе не заставлял бы несчастного постояльца прижиматься спиной к стене». Лукас обнял ее и привлек к себе, чтобы успокоить. «Ты становишься требовательной». Она покрутила головой краснее. «Может быть. Ты проголодалась? Еще чего, я уверен. Ну, разве что немного пожевать, только чтобы доставить тебе удовольствие. Какие хлопья ты предпочитаешь? Фростис или Спешл Кей? Те, которые громче всего хрустят. Рисовые Криспис. Будет сделано. Без молока. Принято», — кивнул Лукас, снимая трубку. «А сахара, наоборот, побольше. Будет тебе сахар». Он повесил трубку и сел рядом с ней. «Себе ты ничего не заказал?» — удивилась она. «Нет, я не хочу есть». Она расстелила на кровати полотенце и поставила на него принесенную еду. Съев одну ложку сама, она заставляла съесть другую Лукаса. Тот не отказывался. В небе полыхнула далекая вспышка молнии. Лукас встал и задернул занавески, потом снова растянулся с ней рядом. «Завтра я придумаю, как нам от них сбежать», — пообещала София. «Должен же существовать какой-то способ». «Ничего не говори», — прошептал Лукас. «Мне бы хотелось несчетных воскресений, полных восторгов. Хотелось бы уверенности, что у нас впереди целая жизнь вместе, но нам ведь остался один единственный день, и я хочу, чтобы мы провели его вдвоем». Полы халата на Софии начали расходиться. Он снова их запахнул, она прикоснулась губами к его губам и прошептала. «Ангелу хочется падения». «Нет, София, крылышки, вытатуированные у тебя на плече, слишком идут тебе. Я не хочу, чтобы ты их опалила». «А я хочу». «Не так, не так». Он нащупал выключатель лампы. София прижималась к нему все сильнее. В своей больничной палате Матильда тоже выключила свет. Еще этим вечером она засыпала над кроватью Рен. Колокола собора пробили 12 раз. И была ночь, и было утро. День 6. Она на цыпочках подкралась к окну.